Глава 84. Тихий стук в дверь заставил капитана Двоора очнуться ото сна. Он встряхнул головой и взглянул на часы, которые показывали половину второго ночи, и сказал: «Давай, входи уже». Вошел лейтенант Маллинс. Он выглядел слегка виноватым, как будто это от него зависело, пройдет ли автофугас сквозь заградительный огонь Муглов. Двор уже знал, что операция провалилась, но дождался лейтенанта, чтобы узнать о подробностях. «Присаживайся, Эндрю», – сказал он и, поднявшись с кресла, сделал несколько разминочных движений. Потом подошел к шкафу и достал бутылку рингазина. «Выпьешь?» – спросил он лейтенанта, но тот отрицательно покачал головой. «А я выпью. Мне еще в подвал спускаться. Нам вчера союзники двух агентов притащили». «Агентов?» «Ну, как агентов?» Двор налил в рюмку тягучей жидкости и выпил. Потом встряхнул головой и вернул бутылку в шкаф. «Агенты, не агенты, это пока не выяснено, но они уже подозреваемые». «Сэр, а если в процессе обработки они ничего не говорят, как вы с ними поступаете?» «По-разному, но в основном это берет на себя союзная сторона». Двор потянул носом и улыбнулся. «Вот это средство! Сразу нос задышал. А то эти лицензионные лекарства ни хрена не помогают. А народные средства, они народные». Капитан вернулся на место и сказал: «Давай теперь о деле. Что видел? Как все происходило и какое сложилось мнение?» Посмотрев на капитана, лейтенант Маллинс подумал, что именно такими фразами капитан и начинает свои допросы в подвале. Обыкновенным деловым тоном, словно приглашая к сотрудничеству. Потом этот тон может измениться. «Они уничтожили его на расстоянии около 300 метров от базы, сэр». «Совсем неплохо. Отличная вышла попытка. Значит, будь наша машинка порасторопнее, нас мог бы ожидать успех». Лейтенант немного помолчал, собираясь с мыслями. «Дело в том, сэр, что начиналось все как должно было. Какой-то из постов первым заметил опасность, началась стрельба из пулеметов, и только потом в дело вступили большие калибры». «Гассы?» «Так точно, сэр, гассы. Зенитные платформы также вели активный огонь, но малоэффективно». «Кто же поставил точку?» «Там было поставлено две точки, сэр, и обе были поставлены Греями с флангов. Первый выстрел уничтожил сам фугас, а второй срезал помчавшееся на базу колесо». «Колесо?» – удивился капитан. «Так точно, сэр. Одно из этих огромных колес после взрыва понеслось вперед с огромной скоростью, и его разнес выстрелом один из Греев». «Колесо!» – повторил капитан. «Колесо мчалось с огромной скоростью. И ведь колесо не может перевернуться. Оно не нуждается в ограничении скорости. У меня появилась отличная мысль, Эндрю. Мы можем взять такое же огромное колесо, начинить его взрывчаткой и пустить как самостоятельный фугас. Что ты об этом думаешь?» «Отличная идея, сэр. Я видел, как катилось это колесо. И будь его скорость побольше, оно смогло бы проломить ограду и повредить что-нибудь внутри базы». «Осталось только придумать, как запустить это колесо. Какие-нибудь мысли есть?» «Ну...» – лейтенант пожал плечами. «Можно раскрутить на валу, а потом как-нибудь сделать, чтобы оно соскочило с вала». «Да, точно. Нужно будет завтра же обговорить это с сержантом Ковуром. Насчет вала интересная мысль. К тому же, если на вал поставить два колеса, то можно запускать сначала одно, потом другое. Посмотрим, как они постреляют, когда на них помчится пара колес со скоростью Километров 300 получится?» «Возможно, сэр». «Возможно», – задумчиво произнес капитан Двор. «Если они не будут готовы, то вполне возможно. Вполне. Но а какой вывод мы сделаем из минувшей не вполне удачной операции?» «Есть мнение, что противник был готов к этой атаке». «Так-так». Капитан сложил руки перед собой и чуть наклонился к лейтенанту. «Ты хочешь сказать, Эндрю, что у нас завелся крот?» «Я не могу этого утверждать, сэр. Есть много других возможностей узнать о наших планах». «Например?» «Например, воздушная разведка или болтовня союзников где-нибудь в баре». «А что знают союзники?» «Они несколько раз приезжали к батальону майора Земана, и дважды я видел их предводителя на территории батальона». «Да, этого исключать нельзя». «Не обязательно, что это умышленная утечка. Просто эти парни не отдают себе отчета, что можно говорить, а что нет. Особенно, если выпьют». «Ну хорошо, а что с воздушной разведкой?» «Командный пункт ПВО ни о каких засечках нам не сообщал». «Вот, не сообщал», — кивнул Двор. «Они стоят в горах и видят всю долину очень хорошо. Между прочим, не так давно наводили нас на пару дронов, и очень удачно». «Значит, крот?» «Нельзя исключать этого, Эндрю. Позавчера мы перехватили радиопередачу. Прямую, представляешь? Без захода на спутник. Крот очень спешил и не мог дождаться окна». «Но, сэр, в таком случае надо что-то предпринимать». «Обязательно, приятель. Обязательно предпримем. Как и положено по установлению с 1 по 5 пункт. Надеюсь, ты еще не забыл?» «Нет, сэр». «Вот и отлично. Кстати, ты когда-нибудь присутствовал на настоящем допросе?» «Ну...» Лейтенант снова пожал плечами. «Как-то раз я помогал вам из операторской, еще до ранения». «Нет, из операторской не считается. Сегодня ты будешь стоять рядом. Пора привыкать к настоящей работе, Эндрю. А то наш босс майор Понан считает, что мы где-то недорабатываем. Это, конечно, не так, но лишняя пара кулаков нам в допросной камере не помешает».